Поначалу Мик, оккупировав вместе с телохранителями столик на четверых, просто смотрел шоу, попивая дорогое виски двойной очистки. Но потом, после двух выступлений, Джулия вышла в зал общаться с посетителями, и вот тут-то торпеда своего не упустил. Сидя в своем офисе, Рек Орман сосредоточенно наблюдал на одном из экранов, как его рыжая подопечная остановилась возле столика Мика. На всякий случай скрытые камеры слежения были установлены над каждым столиком в баре. Орманту оставалось только переключать каналы. Ослепительно улыбаясь, Мик что-то говорил Джулии, привстав из-за стола с элегантным полупоклоном. Когда было нужно, этот сукин сын умел быть и галантным, и любезным в обхождении с женщиной. Если бы только не его тайная страсть. Орман совершенно точно знал, что для того, чтобы возбудиться, ему необходимо жестоко унизить свою партнершу и причинить ей сильную боль. В свое время он вдоволь наслушался рассказов о пристрастиях своего временного компаньона от его бывших любовниц. Мик продолжал рассыпаться в комплиментах. Джулия в полупрозрачной накидке на голое тело и позолоченных трусиках действительно была чудо как хороша. Если бы Рек был мужчиной, он наверняка попытался бы за ней приударить, невзирая даже на ее предупреждение. Он видел и более красивых женщин, но столь сексуальные попадались ему нечасто. С какой-то странной ревностью он наблюдал, как Джулия присаживается за стол Мика. Чтобы очистить ей место, торпеда выгнал из-за стола одного из своих шестерок, и тот поплелся за барную стойку. Как начинает флиртовать с ним, раскручивая наркодилера на выпивку подороже. Однако гораздо сильнее, чем ревность, Орманта укололо в сердце другое тревожное чувство. Он мог поклясться, что именно сейчас произойдет, и это ему страшно не нравилось. Несмотря на свою тайную страсть и вспыльчивый характер, Мик не любил сразу ломать девчонок через колено. Ему нравилось думать, что он неимоверно крутой джентльмен и укладывает их в койку во многом при помощи своего мужского обаяния. Девчонки, разумеется, клевали исключительно на его деньги и влияние, но самому торпеде предпочитали об этом не говорить. Гораздо приятнее, когда богатый клиент поначалу обходится с тобой ласково, нежели сразу начинает вытирать об тебя ноги. И вот теперь Мик начал с вежливых комплиментов, ослепительных улыбок и щедрого угощения, хотя мог бы сразу предложить денег. На мгновение Орманту показалось, что сейчас произойдет немыслимое. Неприступная рыжая Джулия сама упадет наркодилеру на грудь и раскроется, словно розовый бутон. Пару раз она даже довольно дружелюбно улыбнулась. Однако чудо все-таки не случилось. Пожав плечами, Джулия что-то произнесла, и улыбка Мика начала стремительно меркнуть. «Дура!» — в бессильной ярости прошипел Рек. Мику наверняка не терпелось ухватить симпатичную стриптизершу поперек голого живота и немедленно утащить в комнату любви, где он уже успел истереть спинами своих предыдущих подруг не одну дюжину подушек. Однако торпеда корчил из себя крутого джентльмена, поэтому ему не к лицу было вести себя, словно последнему хичеру. Продолжая обескураженно улыбаться и что-то говорить, он деликатно положил руку ей на локоть. Мягким движением Джулия сняла его руку со своего локтя, встала из-за стола и, кивнув на прощание, направилась по проходу между столиками в сторону подиума. Тогда взбешенный Мик вскочил, схватил ее за плечи и развернул лицом к себе. Следующее ее движение оказалось таким молниеносным, что Рек даже не успел его уловить. Ему показалось, что Джулия просто содрогнулась всем телом, пытаясь сбросить с плеч руки Мика, а в следующее мгновение тот уже согнулся пополам от невыносимой боли. Строптивая стриптизерша спокойно повернулась и продолжила свой путь. Ничего не понявшие шестерки Мика, растерянно посмотрев друг на друга, на всякий случай двинулись вслед за ней, но корчившийся от боли хозяин внезапно вскинул руку. «Стоп! пока вроде бы никто не понял, что произошло, и торпеде совершенно не хотелось, чтобы его позор стал публичным. Вытащив из кармана бумажник, он, не глядя, извлек из него несколько купюр, швырнул их на стол, опрокинув при этом свой недопитый бокал, и в раскоряку покинул бар. Телохранители поспешили за ним. Ормонд был уверен, что Мик заплатил больше, чем следовало, но это его совсем не радовало. Совсем. Глубокой ночью, когда шоу закончилось и разошлись последние посетители, Мик Торпедо снова появился в баре, невзирая на робкие протесты охранника, который пытался блеять, что заведение закрыто. Вломившись внутрь, Торпедо прошел к барной стойке и уселся рядом с Ормонтом, который подсчитывал на портативном компьютере расходы на будущую неделю. Следовало заказать побольше дорогого спиртного. Коммерческие обороты улитки на склоне росли, как на дрожжах. «Где шлюха?» Без предисловий спросил наркодилер, закуривая сигариллу. «Все уже разошлись», — флегматично поведал Рек, не отрываясь от подсчетов. «Но если тебе не втерпешь, некоторых я могу вызвать обратно». «Не играй со мной!» — окрысился Мик. Он ударил пятерней по клавиатуре, сбрасывая расчеты, и Ормонд молча поднял на него глаза. «Ты отлично знаешь, о ком я говорю. Та тварь, что двинула меня по яйцам. Где она?» «А-а-а!» — вздохнул Рек. «Честно говоря, я не видел, как это случилось. Но на такое у нас способна только Джулия». «Куда она делась, твоя Джулия?» — прорычал Мик, теряя терпение. «Она не выходила из бара. Мои ребята стоят у каждого выхода из твоей богадельни. Отдай мне шлюху, Рек, и останемся друзьями». «С такими друзьями никаких врагов не надо», — подумал Ормонд. Впрочем, говорить этого вслух он благоразумно не стал. «О чем ты, Мик?» — изобразил он вместо этого неподдельное изумление. «Ее нет в баре. Наверняка она ушла с другими девчонками, просто твои ребята ее прохлопали». «Рек!» — рявкнул Торпедо. «Не играй со мной, брат! Ты хочешь неприятностей?» «Слушай!» — талантливо вознегодовал Ормонд. «Иди к черту! Тебе нужна шлюха? Валяй, ищи ее! Если хочешь, обыщи весь бар, я не буду препятствовать. Но если ты ее не найдешь, тебе придется извиниться и оставить меня в покое. Понял?» «Годится». Мик Торпедо со своими шестерками полчаса обыскивал бар, но Джулию не обнаружил. Заведение вместе со всеми подсобными помещениями было небольшим. Спрятаться тут действительно было негде. «Извини, брат». — искренне проговорил Мик, жестом велев своим шестеркам убираться. — Ошибка вышла. Не держи обиды. Прими в знак дружбы. Он сунул Реку несколько сложенных пополам крупных банкнот. — Это за беспокойство. Если выдашь мне эту суку, получишь в 10 раз больше. Ормонд деловито спрятал деньги в карман. Побарабанил длинными ногтями по стойке. — Давай так, Мик, — проговорил он. — Я не лезу в твой бизнес, ты не лезешь в мой. Джулия — это мой бизнес. Она тебя оскорбила, и ты имеешь полное право наказать ее, когда найдешь. Но я получаю с нее хорошие деньги и по закону не обязан выдавать ее тебе. Если тебе что-то не нравится в таком раскладе, давай обратимся к смотрящему по району. — Ты в своем праве, брат, — криво усмехнулся Мик, однако глаза его остались холодными и колючими. Торпедо ушел, но Ормонд продолжал нервно барабанить по стойке пальцами. Он никак не мог решить, правильно ли поступил, открыв Джулии свой заветный потайной ход из бара через систему подвалов, примыкавших к его заведению в соседний квартал. С одной стороны, ему удалось посадить скотину Мика в лужу, что было крайне приятно. Джулия же проработает в его клубе еще несколько вечеров и принесет ему еще немного денег. А деньги Рек любил больше всего на свете. И все же Мик Торпедо был не тот человек, которого можно было долго и безнаказанно водить за нос. Следующие несколько дней люди Мика после окончания каждой программы с участием Джулии и до начала очередной метались по всему городу, пытаясь выследить и проучить оборзевшую девку, но та будто сквозь землю проваливалась. Между тем, слухи расходились все шире и шире, и популярность заведения Ормонта росла в геометрической прогрессии. Он даже рискнул вдвое задрать цены, но толпу посетителей, ломившихся посмотреть на восхитительную пташку, которая отбила яйца самому Мику Торпеди, нельзя же в самом деле было ожидать, что это происшествие действительно останется в тайне. Это ничуть не смутило. Рек выставил в зал дополнительные столики, заняв ими почти все свободное пространство, и нанял еще несколько официанток. Каждую неделю ему приходилось закупать все больше и больше выпивки, так что понемногу он становился у поставщиков одним из привилегированных клиентов. Дела его шли все лучше и лучше, однако он отчетливо понимал, что ухо надо держать востро. Вскоре тревожные ожидания оправдались. В один из аншлаговых вечеров в баре вновь появился Мик, сопровождаемый тремя охранниками. Пожалуй, Рек рискнул бы не пустить их в заведение, сославшись на отсутствие мест, однако у них заранее был заказан столик на имя одного из телохранителей. Они явно хорошо приготовились к сегодняшнему вечеру, и Ормонд насторожился. «Барни», — негромко произнес он, прикоснувшись к своему наручному коммуникатору, — «свяжись срочно с ребятами мистера Аллигатора. Нам нужны 4-5 быков и кто-нибудь из его доверенных лиц. Джулии скажи, чтобы в зал ни в коем случае не выходила. Поторопись».